Глава 7. Шериф. Особняк координатора располагался всего в 2 километрах к востоку от города. На месте вырубленного широким полуметровым кругом леса был разбит роскошный парк. Ровные ряды разнообразных экзотических растений с других планет. Кое-где я увидел даже треугольные стволы ладжи, увенчанные серебристой листвой. Стерегли щедро присыпанные солнечным песком пешеходные дорожки, предназначенные, вне всякого сомнения, исключительно для ног шерифа и его ближайшего окружения, пожелавшего прогуляться по парку под благодушное настроение. Все дорожки лучами сходились к особняку, большому двухэтажному зданию из полупрозрачного пенокса и гранолита светлых тонов. Царственно расположившись в центре парка, особняк выглядел совершенно новым. И будет выглядеть так еще лет 200, поскольку использованный для его постройки материал не боялся времени и непогоды. Похоже, шериф любил и умел устраиваться по своему вкусу где угодно, невзирая на расходы. Тем более, что рабочая сила здесь для него дармовая, а строительные материалы пришлось доставлять только те, которые не могли быть изготовлены на Шелте. К стоянке для наземных машин, устроенной перед фасадом, вела ровная двухрядная дорога из новенького дорожного пласта бетона цвета прокаленной пыли, соединявшей особняк с городом. Под самыми стенами были разбиты цветочные клумбы. Сзади располагался вход в подземный ангар для воздушных судов, куда Алани и направил Сенгар, убедившись, что я рассмотрел с воздуха все, что следовало. Мы приземлились, и никто нам не препятствовал. Напрасно шериф облег Фрайдена в столь высоким статусом доверия, но он ведь не догадывался о далекой родственной связи красных плащей со мной. Впрочем, Алла не будет держать нейтралитет и не выступит ни на стороне шерифа, ни на моей стороне, так как в любом случае для него и его воинов этот ход будет гибельным. Что ж, одной заботой меньше. Отправив своих воинов в служебные помещения, старшина повел меня к шерифу. Для этого пришлось обойти вокруг особняка, чтобы попасть к главному входу. Я внимательно посматривал по сторонам, сканируя окружающее пространство в меру своих еще слабых ментальных способностей, выискивая малейшие признаки опасности. Лани по-прежнему выглядел абсолютно бесстрастным, вел меня как обычного посетителя. По всей видимости, шериф не считал меня большой угрозой для себя. Это даже хорошо, что он настолько меня недооценивает. Но не исключено, что это я недооцениваю его. Лани прав, лишь умно еще недостаточно хорошо обкатано. Поразительно легкие победы над Досом и над самими Фрайденами не в счет. Шериф гораздо опаснее. Не стоит этого забывать. Внутри я был весь напряжен от пяток до макушки. Конечно, Лишук учил меня расслабляться перед боем, не тратя силы понапрасну в ожидании схватки. А многое я умел и сам в своей прошлой жизни, но... Я шел к шерифу. Право это сильно нервировало. Мы обогнули дом и направились к центральному входу. Фасад здания украшал ряд белоснежных мраморных колонн, поддерживавших выступающий над входом в виде балкона часть 2-го этажа. По сторонам от входа стояло по мощному энергетическому орудию, предназначенному для стационарного использования. За бронированными щитами на вращающихся платформах восседали стрелки. Рослые шелтяне профи настороженно наблюдали за нашим приближением сквозь прозрачный пластик боевых шлемов. Сегментированная броня покрывала шею и плечи. Стволы в дырчатых кожухах охлаждения чутко подрагивали, смещая прицел вслед каждому моему шагу. От основания черепа стрелков к блокам управления и автоматного питания орудий тянулись жгуты проводов. Весьма впечатляющим. Бластерные пушки класса «Суперпсы» или «Бластетераторы». Такие самонаводящиеся пушечки. Я видал только по стереовизору в каком-то сериале, и, помнится, оборона осажденного города, укомплектованного подобными штуковинами, выдержала многочисленные атаки без особого для себя ущерба. Да, я не прав. Шериф не настолько обеспечен, как показалось на первый взгляд. Такими пушками можно сдерживать целую армию. Вдобавок метров через 100 от особняка, дальше по центральной дороге, я разглядел еще пару башен с такими же штучками. Надеюсь, никаких формальностей, я повернул голову к Алане. Нет, идите вперед, Никсарт. Он предусмотрительно опустил мое новое звание, данное мне самими Фрайденами, мастером, но он не знал, что Никсарт тоже новое имя, по крайней мере, для шерифа. Я не стал поправлять. Какая разница, под каким соусом я предстану перед координатором? Имена не играли никакой роли. Миновав охранников, так не сказавших ни слова, но проводивших нас тяжелыми, давящими взглядами зомби, мы вошли в здание. Я увидел короткий коридор, облицованный голубым пластиком, без каких-либо украшений, оканчивающийся дверью лифта. И все. Лестниц, ведущих на второй этаж, не оказалось. Своеобразная архитектура. Шанс для осажденных подольше продержаться в случае нападения? Лифт поднял нас наверх. Ничего нового я не увидел. Тот же голубой цвет стен, но коридор значительно длиннее, а с трех сторон прямо передо мной, справа и слева, двери, обитые коричневой, стилизованные под кожу синтетикой. Какая убогость! Использовать столь дорогие материалы для основы и не позаботиться об отделке помещений. Да и ни одного охранника. В своей крепости шериф в них не нуждался. Прошу следовать за мной. Лани направился к двери справа. Едва он приблизился к ней, как дверь распахнулась сама, приглашая войти. Мышцы мгновенно напряглись, рука невольно потянулась к клинку. Место мрачного логова, которое, по моему мнению, более всего подходило шерифу после всего, что я о нем услышал из уст различных людей и чужих, взгляду предстала светлая, просторная комната, облицованная тем же кремовым гранолитом. Залитая ярким солнечным светом, льющимся из широкого окна напротив входа, комната, на первый взгляд, не представляла для меня никакой угрозы. Слева всю стену занимали стеллажи, заполненные книгами. Посреди потолка свисала массивная хрустальная люстра, искрившаяся солнечными бликами. Пол покрывал толстый серый ковер. Справа от окна располагался письменный стол с плоским горизонтальным терминалом настольного гипертранслятора в центре. За столом сидел шериф. И вот этот фрукт — шериф! Отодвинув плечом Алани, моментально уступившего дорогу, я без лишних раздумий шагнул внутрь, словно нырнул в темный омут. Перед этим человеком не следовало показывать нерешительность. Внешность восседавшего за письменным столом человека озадачила не меньше, чем вид забитых книгами полок. Шериф почему-то всегда представлялся мне неким безобразным чудовищем, лишь отдаленно напоминающим разумное существо. Но передо мной оказался вполне нормальный на вид, довольно молодой мужчина лет 40, с красивым точеным лицом и благородной осанкой аристократа. Во всяком случае, если он хотел казаться им, то казался. Как и Нори. Я вдруг уловил между ними обоими несомненное сходство, и меня это неприятно поразило. На тонких, безупречной формы губах шерифа играла приветливая улыбка, а обращенные ко мне глаза необыкновенно чистые, завораживающие синевы источали радушие. Длинные холеные пальцы, унизанные драгоценными перстнями, были сцеплены в замок на поверхности стола. Мужчина-картинка. Такие типы часто нравятся женщинам, и нередко впоследствии им приходится жалеть о состоявшемся знакомстве. Коротко кивнув мне, словно старому приятелю, он указал рукой на кресло, расположенное справа от его письменного стола. Голос шерифа оказался низким и звучным. «Садитесь, Элиот Никсарт, я думаю, нам есть о чем поговорить». Я вздрогнул и замер на месте. Силы зла! Откуда он мог знать мое настоящее имя? Внутри натянулась ледяная струнка. Натянулась и напряженно до боли зазвенела. И отпустила. «Фрайден?» — я коротко глянул на старшину, замершего у двери. Взгляд у того был отсутствующий. Похоже, шериф принимал у Алани мысленный доклад. Удовольствие пока для меня недоступное. «Расслабься, парень», — сказал я себе, — «расслабься, ведь он наблюдает за тобой. Ты же не хочешь показать ему, что нервничаешь, и тем самым дать ему преимущество?» Не дожидаясь, когда Алани закончит, я решительно двинулся к креслу, и шериф благосклонно кивнул своему начальнику охраны. — Хорошо, Алани, остальное позже, можете идти. Но будьте где-нибудь неподалеку, ваши услуги могут понадобиться мне снова. — Ну уж, Дотки, я с трудом удержался от злорадной усмешки. Произнося эту завуалированную угрозу, шериф еще не знал, что оказывать ему направленные против меня услуги старшина уже не сможет. — Да, координатор. Фрайден почтительно склонил голову, затем бесшумно вышел, и также бесшумно за ним закрылась дверь. Я без колебаний опустился в предложенное кресло. Некоторое время мы молча рассматривали друг друга. Два несомненных врага. Я попытался прощупать своей новой способностью его истинные эмоции, скрытые под лакированной приветливостью, не слишком надеясь на то, что мне это удастся. Это не удалось даже Нкоту, который был очень удивлен в свое время этим обстоятельством и наткнулся на пронизывающий холод. Никаких эмоционально окрашенных оттенков. Вместо эмоций у этого существа, выглядевшего и разговаривающего как человек, зияла страшная пустота, требующая некоего зловещего заполнения. Информация Кенгша об одной из многочисленных способностей координатора не выходила у меня из головы. За благопристойной человеческой оболочкой скрывался разум, не имевший отношения к человеческому. Враг, смертельный, безжалостный, как порождение, и могущественный. Но Нкот был уверен в том, что я смогу с ним справиться, иначе он бы меня предупредил. И как только я добуду информацию о Норе, ничто и никто не остановит меня от уничтожения этого чудовища. Этого хотел Кенгш. Страстно желал Бигман, и не менее горячо желал я по множеству причин, лишь одной из которых было то, что он сделал с Нори, заставив ее собственными руками загнать меня в смертельную силовую ловушку на равнине. Фрайден доложил мне, что Дос Пламя не без вашей помощи покинул этот бренный мир вместе со своим громилой. Наконец мягко заговорил шериф, продолжая добродушно улыбаться. «Каким чудом вам это удалось, Никсарт?» «Увы, шериф», — я через силу усмехнулся, с трудом подавив охватившую меня нервную дрожь от такого близкого соседства с замаскированным монстром. «У каждого свои профессиональные секреты. Почему бы нам сразу не приступить к делу? Я знаю, что нужно вам, а вы знаете, что нужно мне. Мы можем обменяться». Я, конечно, лгал. Я не собирался оставлять у шерифа ни Нори, ни голубой банка счетчик. Но мне нужна была информация, и я не хотел рисковать преждевременным обострением отношений. «Не желаете немного освежить горло, Никсарт?» Шериф с улыбкой достал из мини-бара, встроенного в бок письменного стола, прозрачный кувшин, наполненный густой сиреневой жидкостью, и пару хрустальных бокалов. Наполнив до краев оба бокала, он пододвинул один мне, а второй взял сам. «Давайте выпьем, Никсарт», — предложил шериф за более близкое знакомство. «Вы сильно изменились с тех пор, как я ссадил вас с Войера на Шелту. Можно сказать, что вы теперь другой человек». «Для меня это не новость, шериф», — отлично подумал я с немалым облегчением. Один больной вопрос снят с повестки. Он сам признался, что являлся виновником моих приключений. 1-0 в пользу Нори. Я оставил его предложение без внимания, не из опасения, что напиток отравлен. То, что сам шериф его пил, еще ни о чем не говорило, но глупо приглашать меня сюда, чтобы просто отравить, и не потому, что не испытывал желания выпить. Чтобы взять бокал, мне пришлось бы встать и шагнуть к столу, и тем самым оказаться в непосредственной физической досягаемости шерифа. При этой мысли меня просто приковывало к креслу. Нет, это не обычный страх. Некое древнее инстинктивное ощущение гибельной опасности. Казалось, все вещи в этой комнате, даже сам воздух, были пропитаны личной силой координатора, и эта сила стремилась незаметно проникнуть в меня, вытягивая мою энергию и сея панику. Мне внезапно стало ясно, что само пребывание в одном помещении с шерифом уже опасно, и долго оставаться здесь нельзя, а разговор едва начался. «Тогда вы были желторотым птенцом с измененной личностью, а сейчас у вас чувствуется необычная сила». Продолжал шериф с видимым удовольствием, смакуя содержимое своего бокала, словно и не заметив, что я так и не притронулся ко второму. «Признаю свою ошибку. Мне не следовало идти навстречу своей воспитаннице и прихватывать вас для ее забав, но я, к сожалению, не обладаю даром предвидения». «Желторотый цыпленок, ты сейчас для меня всего лишь желторотый цыпленок, малыш, что бы ты сам о себе не думал». Я вздрогнул. Казалось, я уловил его мысли, но это было что-то иное. Нет, не телепатия. Это что-то и не пыталось пробиться через мою защиту, а просто возникало у меня в голове само собой. Погоди, он сказал, что пошел навстречу своей воспитаннице. Я не ослышался? Не верю. Ложь! Я резко заглушил мысли. Вы не ответили на мое предложение, шериф. Он аккуратно поставил наполовину опустевший бокал на стол, не спуская с меня внимательных синих глаз. «Именно о Нори я и пытаюсь с вами поговорить, Никсарт. Вообще любопытно». Он откинулся на спинку мягкого кожаного кресла. «Вы все еще желаете ее после того, что она с вами пыталась сделать?» «Благородный, но наивный цыпленок, раскрой пошире свои глаза. Неужели ты не видишь того, что так очевидно? Она играла тобой». «Не по своей воле», — резко ответил я. «Да, неожиданно легко», — согласился он. «Именно так девочка закончила женский колледж на своей родной планете, и я вез ее на Шелту, чтобы показать свое королевство. Несчастью, по пути она встретила курьера с Новой 2, и ее увлечение новой игрушкой оказалось намного серьезнее, чем я предполагал. Это не входило в мои планы. Я готовил ее для другой роли». «Так вот оно как было. Пошел навстречу ее желаниям, скотина. Пошел навстречу своим амбициям. Так звучит куда вернее. Что ж, теперь я знаю правду, и эта правда мне нравится. Нори никогда не действовала против меня без принуждения шерифа. 2-0. Ты ей слишком понравился, цыпленок, но ты человек не нашего круга. Ты вообще для нас не человек. Я показал ей, что может случиться с тем сбродом, которым она будет увлекаться без моего на то соизволения. Но ошибся, допустив тебя на планету. Нужно было просто раздавить тебя у нее на глазах еще на корабле. Раздавить, как жука». «Хватит, шериф!» — оборвал я его, с трудом сдерживая приступ бешеной ярости, неожиданно полыхнувший во мне, словно порох, брошенный в огонь, чего он, несомненно, и добивался от меня своими оскорбительными намеками. «Где Нори? Учтите, по-хорошему или по-плохому, я все равно заберу ее, так что лучше вам пойти мне навстречу». Он презрительно сузил глаза, наконец сбросив со своего лица фальшивую маску добродушия. «Оставьте свои угрозы при себе, Никсарт. Это мне решать, заберете вы ее или нет. Открою вам истину. Нори — дочь потомственного слуги, принадлежащего моему роду, древнему славному роду Тавеллы. Юридически она моя собственность. Я воспитал ее, дал ей образование. Повторяю, я готовил ее для особой роли. Она должна была стать матерью моего наследника. Если после всех этих хлопот вы хотите ее забрать, то предложите мне хорошую цену, пока я лишь слышал набор туманных фраз и пустых угроз». «Твоя способность пить чужую кровь не спасет тебя, шериф. Я оставил всякую вежливость, так как меня уже начало тошнить от общения с этим мерзавцем. Если ты что-либо сделал ей...» Шериф тоже перешел на «ты». «Ошибаешься, Никсарт. Но приятно, что ты успел так выпотрошить Доса пламя, прежде чем отправил его к працам. Предпочитаю, знаешь ли, иметь дело с сильным противником. Так вот, мое призвание — мыслительная деятельность разумных существ, в частности, ментатов. Они для меня лакомые блюда. Чем сильнее существо одарено ментально, тем лучше». «Вот как? В таком случае ты ничем не лучше порождения, шериф», — я усмехнулся. «Нет, ты гораздо хуже, потому что выглядишь как человек». «Красиво сказано», — признался шериф. «Но что это такое, твое порождение?» «Существо, пожирающее разум», — медленно, чеканя слова, проговорил я. «Существо, которое Лишук уничтожил вчера, избавив эту планету от угрозы уничтожения на ней всего живого. Лишук, которого ты все время пытался достать из-за его банкоса. Спас тебе вчера жизнь, шериф, отдав за это свою. Чего ты так и не понял?» Зря я распинался, сообщение не произвело на него никакого впечатления. «Большое ему спасибо», — насмешливо растянул губы координатор, «но я не убиваю, Никсарт, как ты только что подумал. Ты тоже не все еще понял. Мой удел — чужое воображение. Как ты думаешь, почему никто из шелтян за годы моего правления так ни разу не покинул планету? Думаешь, я запретил им это? Нет. Но я забираю их мечты, превратив тем самым население Шелты в стадо, готовое беспрекословно повиноваться моей воле и исполнять любые мои приказы. Повиновение — вот единственный способ самовыражения, который я им оставил. Ты ведь испугался, цыпленок, тебе страшно. Ты знаешь это, и я это знаю, мы оба это знаем. Но я бы не хотел, чтобы ты обмочил мое кресло для посетителей. Воздержись от этого, пока я не выпью твою жизнь, твои мечты, хорошо? Но сначала ты мне все расскажешь». Шериф вынул из ящика стола голубой банка счетчика, положил его перед собой на полированную поверхность. «А теперь поговорим о плате за Нори. Если ты прямо сейчас сумеешь продемонстрировать мне, как действует эта штука, то получишь девчонку». Попробуй только не сделать этого, цыпленок, и ты увидишь, что станет с тобой. Ты будешь мучиться долго, страшно долго, дольше, чем Дос Пламя, куда дольше моих людей в заброшенном городе, значительно дольше Шептуна, смертельно пораженного твоим голубым приятелем. И страдания твои будут неописуемы. Право, тебе не стоит испытывать мое терпение, но сначала я возьмусь за девчонку прямо на твоих глазах, и ты не сможешь мне ни помешать, ни отвернуться, чтобы не видеть того, что я с ней сделаю». «Я согласен», — выдавил я, едва справляясь с неудержимой дрожью в голосе. «Пламяда, он не сумел запугать меня, но он запугал мое тело. Как это могло случиться? Пора кончать со всем этим и как можно быстрее, пока я еще управлял собой. Я сообщу, как он действует». Мой голос окреп, но только после того, как увижу Нори. Я должен убедиться, что с ней все в порядке. Шериф саркастически усмехнулся, плотно сомкнув тонкие губы. — Вот ты и попался, цыпленок. — Похвальная настойчивость, Никсар, но совершенно излишняя. Вдруг проговорил надменный голос у меня за спиной. — Теперь мы уверены, что ты располагаешь нужной нам информацией, и вытрясем ее из тебя без твоего согласия. Уже при первых звуках этого голоса меня словно подбросила пружина, и я вскочил, впившись взглядом высокого человека, вошедшего в кабинет. — Ты... — прохрипел я севшим вдруг голосом, испытывая одновременно изумление, растерянность, гнев и ужас. — Ты жив? Но как? Да, это был именно он. Передо мной стоял лорд Велсайт, человек, которого я убил год назад в центральном парке Тиртиниума, столицы Новы-2. Его тело обтягивало золотисто-зеленая форма сил звездного реагирования — СИЗР. Федерального органа сил правопорядка Галактической Федерации Миров. И я невольно подумал, не галлюцинация ли это, но потом понял, что нет, не галлюцинация. К сожалению, никакой кукольник не мог бы создать такого совершенного фантома, ни разу не лицезрев воочию моего смертельного личного врага. «Все очень просто, дорогой друг», — снисходительно улыбнулся Велсайт. Его лицо было не менее красивым, чем у шерифа, но черты были более грубыми, такое знакомое, такое ненавистное лицо. Кудесники Риверы сумели вернуть мне жизнь, вопреки твоему желанию. За солидную плату моих родственников, естественно, но бедностью моя семья никогда не отличалась, поэтому расходы их не остановили. — Что ты здесь делаешь? — с ненавистью прошипел я, уже понимая, что меня искусно заманили в ловушку. Вот откуда шериф узнал мое настоящее имя — от Велсайта, а не от Фрайдена. — Я прилетел за тобой, — подтвердил Велсайт с глумливой усмешкой. — Ты подвел почтовую корпорацию «Новы-2», скрылся с ценным грузом, доверенным тебе как курьеру, и ты смог воспротивиться, как я вижу, действию приговора, срок которого далеко еще не истек. — Посмел вернуть себе память? Ай-яй-яй, меня послали исправить это. Ну а если откровенно, я сам послал себя исправить досадную ошибку, допущенную природой. Твое появление на свет, Никсарт. Пока он разглагольствовал, я оправился от изумления и спокойно прикидывал, что мне делать теперь. И так я очутился в западне, подготовленный двумя мерзавцами, вполне стоящими друг друга. Пусть так и думают, что я попался. Они не знали о моей новой силе, и у меня имелись отличные шансы уделать их обоих. Я даже почувствовал возбуждение при этой мысли. Силы зла! Да это же высшее наслаждение — убить Велсайта, этого поганца, еще раз! Я бы убивал его каждый день после завтрака вместо десерта, настолько я его ненавидел. Ведь это он поломал мне жизнь, осквернил мою семью. По его вине я жил в шкуре курьера и чуть было не погиб в ней. Я погасил всплеск безрассудной ярости. Так я не выиграю. Рассудок должен быть холоден, как лед. Я быстро привел себя в порядок, использовав парочку ментальных алгоритмов, которым обучился у Нкота. Словно вылил себе на голову бочонок холодной воды. — Похоже, время еще не излечило твоей мании величия, — Велсайт ровно проговорил я. — Поражение Красного Года по-прежнему не дает тебе покоя. Ты хочешь сразиться снова, грязный лорд? Я намеренно применил высшее оскорбление среди знати Новы-2. Хотелось хоть немного вывести Велсайта из себя, но тот лишь пожал плечами, как бы говоря, что все же время течет, и ценности не остаются неизменными. — Ты верно полагаешь, мертвый Никсарт, что форма сизровца на мне не более чем маскарад? Не сомневаюсь в этом, грязный лорд, вполне в твоем духе. Мир полетел бы в ад, если бы такие, как ты, стали появляться в Звездной Страже. О Звездных Стражниках я знал достаточно, чтобы быть уверенным в своих словах. Критерии отбора кандидатов в воинскую элиту ГФМ были столь жестки, что на 100% отсеивали аморальных типов вроде Велсайта. Вступая в ряды Сизра, кандидат отрекался от всех гражданских прав и привилегий своей родной планеты, переходя в особый статус исполнителей законов Галактической Федерации Миров, гигантской империи, включавшей в себя более 700 населенных различных разумными существами планет в десятках звездных скоплений. А так как звездные стражники должны быть чрезвычайно сильны и неуязвимы для преступников любой из 11 рас, входящих в состав ГФМ, то каждый кандидат, прошедший специальную подготовку, получал имя. И это имя строго соответствовало определенной парапсихической способности, на которую мозг кандидата настраивался с помощью специальной аппаратуры при участии природных существ-ментатов, находящихся на службе у Федерации. В общем, Велсайт и Звездный Стражник, по моему понятию, вещи совершенно несовместимые. «Никсарт, Никсарт!» — сокрушенно вздохнул Велсайт. «Ты всегда любил отворачиваться от фактов, которые тебе не нравились. Я действительно Звездный Стражник, и Мобра для меня — пройденный этап. Хочешь знать, как я им оказался? Я просто купил эту должность». «Ты хочешь сказать, что у тебя есть имя?» Я презрительно усмехнулся, не веря ни единому его слову. «А ты хочешь его узнать?» — улыбка лорда превратилась в зловещий оскал. «Хорошо, у меня нет секретов от моего лучшего врага. Мое имя Лорк!» Я по-прежнему не верил. Лорк относился к классу самых опасных хищников Новой-2, свирепых, могучих, безжалостных, почти неуязвимых. Цивилизация теснила этих зверюк вглубь дремучих лесов планеты, но так и не смогла уничтожить полностью, даже спустя 3 столетия тотального истребления. Чтобы получить такое имя, надо иметь немалые заслуги перед Федерацией. А откуда они у Велсайта? Блеф. Меня невозможно так просто запугать. Я Лишук. Он уже сделал это, цыпленок. Он уже это сделал. Клинок прыгнул мне рукояткой в ладонь и запрыгал в кабинете шерифа сгустком ярчайшей пламени, совершенно затмив проникающий сквозь широкое окно солнечный свет и причудливо окрасив огненными бликами стены кабинета, стол, книжный шкаф. Со стороны это наверняка выглядело эффектно и внушительно, и во мне запоздало вспыхнула гордость от обладания столь удивительной вещью. — Ну что ж, лорд, — напряженно произнес я, глядя сквозь вечную сталь, — ты хочешь играть по новым правилам. — Красивая игрушка, — небрежно перебил меня Велсайт, испортив мне выход на сцену. Он смотрел на клинок ничего не выражающим взглядом. — Но никакой игры не будет, Никсарт! Оторвав взгляд от клинка, он словно нехотя посмотрел мне в глаза. —